Глава восьмая. Один. Утро в четверг в больнице Святого Луки выдалось на редкость суетливым, и Стивен Макси вспомнил о Салли Джаб только за ланчем. Потом, как это всегда бывает, происшедшее словно ножом отсекло не требующую особых усилий приятную суету повседневности. Разговоры за столом казались сплошной фальшью, а его коллеги словно прятали неловкость, которую испытывали подле него за потоком банальностей. Они слишком уж предусмотрительно отложили в сторону газеты, чтобы какой-нибудь заголовок ненароком не напомнил им, что среди них человек, подозреваемый в убийстве. Как осторожно старались они втянуть его в беседу. Без излишнего нажима, чтобы он не подумал, что им жаль его. Но и не вяло, опасаясь, что он решит, будто они избегают его. Мясо дали отвратное, просто кусок картона. Он заставил себя проглотить немного, совсем никуда не годится, если подозреваемый отказывается от еды. Изобразил на лице отвращение к пудингу. Его буквально одолела жажда действия. Если полиция не додумалась, то он сообразил, что надо делать. Бормоча извинения, он оставил своих коллег, пусть себе голову ломают. А как же иначе? Что удивительно в том, что они хотят задать ему один единственный роковой вопрос. Его мать, рука ее лежала на его руке, когда он взял телефонную трубку, лицо, искаженное горем и отчаянием, повернуто к нему. Хотела спросить то же самое. И он ответил: «Можешь не спрашивать, я ничего не знаю, клянусь». В его распоряжении был один час, и он знал, что он сделает. Разгадка смерти Салли в ее жизни, вернее, в жизни до приезда в Мартингейл. Стивен был убежден, что ключ к тайне в отце ребенка, если только удастся его найти. Он не задумывался над тем, что толкает его на эти поиски. Рождено ли желание найти неизвестного мужчину логикой, любопытством или ревностью? Он искал облегчение в действии, сколь безуспешным оно ни оказалось бы. Он помнил, как зовут дядю Салли, но точного адреса не помнил, пришлось поблуждать между разными прокторами в поисках номера телефона обитателя Кеннингберри. Ему ответил неестественный, напряженный женский голос. Видно, его обладательница не привыкла говорить по телефону. Когда он представился, наступило такое долгое молчание, что он решил, их разъединили. Он просто физически ощутил ее недоверие, словно оно передалось ему по проводу, и постарался рассеять его. Но она все еще мялась, и он поинтересовался, может, ей удобнее, чтобы он позвонил позднее и переговорил с мужем. Он вовсе не собирался ей угрожать. Представил себе, что она относится к тому типу женщин, которые не способны совершить даже пустяковый поступок самостоятельно. Реакция была неожиданной. Она выпалила: «Ой, что вы! Нет, вовсе не надо. Мистер Проктор не хочет говорить о Салли. Ни за что не звоните мистеру Проктору. В общем-то, ничего страшного не случится, если вы узнаете, что вам надо узнать. Но лучше бы мистер Проктор вовсе не слышал, что вы звонили». И она дала Стивену адрес. Когда Салли забеременела, она работала в клубе подбора книг в Сити на Фальконе Ярд. Здание клуба стояло во внутреннем дворе рядом с собором Святого Павла. Пройти к нему требовалось узким темным проулком. Нашел Стивен его с трудом, но сам двор оказался залит светом и был тихим, как площадь перед провинциальным собором. Скрежещущее крещендо городского транспорта здесь превратилось в приглушенный стон, точно отдаленный шум моря. Воздух пропитали речные запахи. Он с легкостью нашел нужное ему здание. На солнечной стороне двора в маленьком окошке клуба были выставлены книжки, которые предлагал клуб. Витрина эта была устроена с тщательно продуманной небрежностью на фоне драпировок из алого бархата. Клубу неспроста дали такое название. Он обслуживал любителей остросюжетных повествований, которым не важно было, кто их придумал. Главное — избавиться от скучной процедуры самостоятельного выбора. Они были убеждены, что книжный шкаф с книгами одинаковой величины, объема и цвета придаст благородство любой комнате. Клуб предпочитал, чтобы добродетель торжествовала, а порог был наказан. Тут остерегались непристойностей, избегали двусмысленностей и, чтобы не рисковать, не держали книг безвестных авторов. Неудивительно, что сотрудникам частенько приходилось рыться в старых рекламных списках издателей, чтобы обеспечить текущий выбор. Стивен отметил только несколько книг с импринтом «Герн энд Иллингворт». Удивительно, что они тут очутились. Ступени, ведущие к парадной двери, были стерты до бела. Открытая дверь вела в небольшой уютный офис, предназначенный для тех посетителей, которые предпочитали сами выбирать книги раз в месяц. Стивен услышал, как пожилой чиновник мучительно вспоминает подробности и неожиданную концовку какого-то романа. Дежурная библиотекарша бесконечно, долго, оживленно пытает его на этот счет, считая, что ему не следует удаляться, пока он не помянет все достоинства, предложенные ему книги. После того, как он справился с этой задачей, последовал вопрос относительно мнения его ближайших родственников, а также его мнения о книгах, предложенных в прошлом месяце. Стивен терпеливо ждал, пока с этим будет покончено, и женщина, освободившись, перевела на него свой решительный ясный взор. Небольшая карточка на столе гласила, что это мисс Титли. «Простите, Бога ради, что задержала вас. Вы наш новый посетитель, верно? Я не имела удовольствия беседовать с вами раньше, если не ошибаюсь. Со временем я со всеми нашими читателями знакомлюсь. Вот тот человек, что сейчас был, Кеннон Тэтлок, очень милый, наш постоянный клиент, но его нельзя было торопить, нельзя». Стивен, пустив в ход все свое обаяние, объяснил, что хотел бы поговорить с кем-нибудь из администрации по очень важному личному делу. Он не собирается ничего продавать и, откровенно говоря, не может долго задерживаться. Он просит прощения, что объясняет все скороговоркой, но дело действительно очень важное. «По крайней мере, для меня», — добавил он с улыбкой. Улыбка ему удалась. Мисс Титли, естественно, взволновавшись от непривычной ситуации, отошла вглубь кабинета и с кем-то тихо заговорила по телефону. Разговор затянулся. Она бросила на него несколько взглядов, словно хотела убедиться, насколько он внушает доверие. Наконец она положила трубку и вернулась сообщить, что мисс Молпас готова принять его. Кабинет мисс Молпас был на третьем этаже. К нему вела узкая крутая лестница, покрытая дорожкой. Стивену и мисс Титли приходилось отступать в разные концы лестничной площадки, чтобы пропустить спускавшихся сотрудников. Ни одного мужчины они не встретили. Наконец Стивен попал к мисс Молпас, она облюбовала себе прекрасное местечко. Три крутых лестничных марша были просто мизерной платой за вид, открывающийся поверх крыш, за сияние серебряной ленты, бегущей от Вестминстера. Мисс Титли скороговоркой представила Стивена, ее объяснение было столь почтительно, сколь нечленораздельно, и испарилась. Мисс Молпас грузно поднялась из-за стола и предложила Стивену сесть в кресло. Кургузая смуглая женщина, на удивление простецкая. Лицо круглое и большое, прямая густая челка до самых бровей. Очки в роговой оправе такие массивные, что кажутся просто карикатурными. На ней были короткая твидовая юбка и белая мужская рубашка с желто-зеленым плетеным галстуком, напоминавшим Стивену отвратительную раздавленную гусеницу. Но голос у нее был приятный, а рука, которую она протянула ему, прохладная и твердая. «Вы Стивен Макси, верно? Я видела вашу фотографию в Эко. Поговаривают, что вы убили Салли Джаб, это правда?» «Нет», — сказал Стивен, — «и никто из членов моей семьи не убивал. Но я пришел не для того, чтобы обсуждать, кто убил. Я хочу узнать, что удастся о Салли. Подумал, что вы сможете мне помочь». «Я беспокоюсь о ребенке. Теперь, когда у него не стало матери, я думаю, очень важно найти его отца. Никто не объявился пока, но мне вдруг пришло в голову, что этот мужчина просто не знает о случившемся. Салли была очень независимой. Если он не знает и готов помочь Джимми, думаю, ему надо дать такую возможность». Мисс Молпас подвинула к нему лежавшие на столе сигареты. «Вы курите? Нет? Тогда я закурю. Вы немного не о том, верно? Лучше выкладывайте все на чистоту. Вряд ли этот мужчина не узнал о случившемся. Как он мог не узнать? Непременно узнал. Ведь столько шума в газетах было. И полиция сюда наведывалась насчет этого дела, но не припомню, чтобы ее волновала судьба ребенка. Искали, скорее всего, мотивы преступления. Они такие дотошные. Предоставьте им этим заниматься». «Значит, полиция побывала здесь. Глупо, просто нелепо предположить, что не побывала. Тем не менее, известие мисс Молпес очень его расстроило. Так они все время будут его обгонять. Самонадеянность с его стороны полагать, что он разузнает что-нибудь важное о Салли. Опытная полиция, упорная и бесконечно терпеливая, конечно же, уже сама все вызнала. На его лице, должно быть, проступило разочарование, потому что мисс Молпес расхохоталась. «Не унывайте, вы еще сможете их обскакать. Ничем особенным я вам не помогу. Все, что мне было известно, я рассказала полиции, они записали самым аккуратным образом. Но я видела, ничего это им не дало». «Может быть, лишь одно. Они окончательно утвердились в своей версии, что виновен кто-то из моей семьи». «Но то, что никто из моих сослуживцев не виновен, ручаюсь. Даже не могу представить себе, кто бы мог оказаться отцом ее ребенка. У нас здесь нет ни одного мужчины. Она, безусловно, забеременела, пока здесь работала, но можете даже не спрашивать меня, как это произошло». «А какая она была, мисс Молпес?» — спросил Стивен. Он выдавил из себя этот вопрос, понимая его абсурдность. Они все задают один и тот же вопрос. Такое впечатление, что вдруг найдется человек, который в хаосе показаний и сомнений скажет: «Салли была вот такой». Мисс Молпес смотрел на него с любопытством. «Вам самому следовало бы знать, какая она. Вы же были в нее влюблены». «Если бы был влюблен, то знал бы ее хуже других». «А вы не были». То было утверждение, а не дерзкий вопрос. Стивен отреагировал на него с неожиданной откровенностью. «Она мне нравилась, меня тянуло к ней физически. Думаю, это не назовешь любовью. Я никогда ничего другого ни к кому и не испытывал». Мисс Молпес, отвернувшись от него, смотрела на реку. «Верно. Сомневаюсь, способны ли вы вообще на подлинное чувство. Такой тип мужчины не способен». Она снова повернулась к нему и заговорила быстрее. «Но вам интересно, что я о ней думаю. И полиции было интересно. Ответ у меня одинаков. Салли Джаб была хорошенькой, сообразительной, тщеславной, хитрой и ненадежной». «Вы, похоже, знали ее очень хорошо», — сказал Стивен. «Не совсем. Ее трудно было разгадать. Она проработала здесь 3 года, а я узнала о ее личной жизни не больше, чем в первый день ее прихода сюда. Вообще-то, взяв ее сюда, мы тем самым шли на риск. Вы, наверное, заметили, что молодежи у нас нет. Ее сюда не заманишь, если не будешь платить в 2 раза больше того, что они стоят. К тому же они меньше всего думают о работе. Я их не виню. В их распоряжении всего несколько лет на то, чтобы найти себе мужа, а в нашем клубе особенно не поживишься. К тому же они бывают жестокими, если их поставить с пожилыми женщинами работать. Видели когда-нибудь молодых кур? Как они заклевывают больную птицу? А у нас здесь только старые птицы. Они, может, и медлительные, но зато методичные, и на них можно положиться. Наша работа большого ума не требует. Салли слишком хороша была для нее. Никогда не пойму, почему она осталась у нас. Она работала после школы в агентстве по секретарским услугам и пришла к нам на время. Из-за эпидемии гриппа нам рук не хватало. Ей у нас понравилось, и она попросилась остаться. Клуб наш разрастался, нам нужна была еще одна стенографистка, и я ее взяла. Как я уже говорила, мы рисковали. Она одна была моложе 45 лет. «Работа здесь не для честолюбивых», — сказал Стивен. «А с чего вы решили, что она была сообразительной девчонкой?» «Я наблюдала за ней, слушала ее. Мы здесь коллекция бывших. Она, должно быть, понимала это. Но она была умной, наша Салли. Да, мисс Титли, конечно, мисс Крум. Могу я достать вам это, мисс Меллинг? Скромная, словно монашка, почтительная, словно викторианская горничная. Она совсем приручила бедняжек. Они говорили, как это замечательно, когда молоденькая девушка работает рядом. Делали ей подарки в день рождения и на Рождество. Обсуждали с ней ее будущее. Она советовалась с ними даже насчет своих нарядов, будто ее хоть чуточку занимало, в чем мы одеты и о чем думаем. Я бы сочла ее дурой, если бы это было так. Очень мило все у нее получалось. И неудивительно, что спустя несколько месяцев после появления Салли у нас сложилась невыносимая обстановка. Вы, может быть, еще не наблюдали подобного? Поверьте, это не очень приятно. Все были взвинчены, перешептывались друг с другом, обменивались колкостями, ни с того ни с сего вспыхивали ссоры и вражда. Старые друзья переставали разговаривать, возникали какие-то непонятные дружеские связи. Началась чехарда и в самой работе, хотя некоторым, видно, все это было по душе. А мне нет. Я понимаю, в чем крылась причина. Салли держал их в состоянии постоянной острой ревности, а бедняги не поняли этого. Они искренне привязались к ней. Мисс Меллинг, по-моему, полюбила ее. Если бы Салли призналась кому-нибудь, что она беременна, то именно Беатрис Меллинг. «А можно мне переговорить с мисс Меллинг?» — спросил Стивен. «Нет, если вы не ясновидец. Беатрис умерла от неудачной операции аппендицита через неделю после ухода Салли. Ушла внезапно, даже не попрощавшись с ней. А вы верите, что можно умереть от разбитого сердца, доктор Макси?» «Нет, конечно, не верите». «А что случилось, когда Салли забеременела?» «Ничего. Никто не узнал. Мы едва ли самая подходящая компания, чтобы заметить такую неприятность. А Салли? Кроткая, добродетельная тихоня Салли. Я обратила внимание, что она стала бледной, похудела за несколько недель. Потом просто расцвела, свет излучала. У нее, наверное, была 4-месячная беременность, когда она от нас ушла. Она вручила мне заявление об уходе за неделю и попросила никому не говорить. Ничего не объяснила, а я и не допытывалась. Откровенно говоря, мне стало легче. У меня не было удобного предлога избавиться от нее, но я очень скоро поняла, что мой эксперимент не удался. Однажды в пятницу она уехала домой, а в понедельник я сказала своим сотрудникам, что она уволилась. Каждый сделал собственное заключение, но, насколько мне известно, никто не догадался об истинной причине. Но шум было много. Мисс Крум обвинила мисс Меллинг, что та выжила девочку, допекла ее своими собственническими инстинктами и приставаниями. Дабы не возводить на мисс Крум напраслину, скажу лишь, что она не имела в виду что-нибудь более зловещее, чем тот факт, что Джаб приходила есть свои сэндвичи в компании Меллинг, вместо того, чтобы ходить в кафе «Лайонс», что за углом, вместе с Крум. «Так что вы не знаете, кто этот мужчина и где она могла с ним познакомиться?» «Понятия не имею. Знаю только, что они встречались по субботам с утра. Нам сообщил полицейский. Мы работаем 5 дней в неделю, а по субботам наш клуб всегда закрыт. Салли, видно, сказала дяде с тетей, что он открыт. Она приезжала в город почти каждую субботу, будто бы на работу. Ловкий трюк. Они вовсе не интересовались ее работой, но если бы они ей стали звонить в субботу утром, они бы решили, что просто никто не подходит к телефону. Она была девица не промах. Это Салли». В голосе звучали неодобрение и горечь, не иначе как личная обида клокотала в мисс Молпас. «Что же еще ему скажут о работе Салли в клубе?» — гадал Стивен. «Вас поразило сообщение о ее смерти?» — спросил он. «Да каждый нормальный человек в ужас приходит, когда средь бела дня случается такое чудовищное событие, как убийство. В него просто поверить невозможно. Я поразмышляла над случившимся и теперь не так ужасаюсь и удивляюсь. Она от природы не была жертвой. А вот что действительно поразило меня, так это известие, что она была матерью-одиночкой. Я-то знала, что она слишком осторожная, слишком расчетливая, чтобы попасть в такую переделку. Ей скорее не хватало сексуальности, чем наоборот. У нас произошел один забавный инцидент спустя несколько недель после ее появления в клубе. Книги паковались в подвале, упаковщик был тихим мужчиной средних лет, коротышка, отец, кажется, 6 детей. Мы его почти не видели, но один раз Салли послали вниз с каким-то сообщением для него. Он стал к ней приставать, «Так, ничего страшного. Его уволили, он не мог понять, за что. Верно пытался поцеловать ее и только. Я всех деталей не знаю. Но она такой шум подняла, что можно было подумать, ее раздели догола и изнасиловали. Ее реакция достойна уважения, конечно, но современные девочки сами справляются с подобными ситуациями и не впадают в истерики. А Салли не притворялась, она действительно была напугана. Истинные страхи и отвращения ни с чем не перепутаешь. Мне очень жалко было Джелкса. У меня брат бизнесмен в Глазго, а Джелкс сам из Глазго, и я смогла найти для него там работу. Он хорошо устроился и извлек, безусловно, урок из случившегося, но, поверьте мне, Салли Джаб не была нимфоманкой». «Это Стивен и сам прекрасно знал. Кажется, больше ничего не выудишь из мисс Молпас. Уже больше часа прошло, как он ушел из больницы. Стэндон, наверное, потерял терпение. Он распрощался и без провожатых спустился на первый этаж. Мисс Титли по-прежнему сидела в приемной комнате и усмиряла разбушевавшегося члена клуба, которому совсем не понравились три книги, что ему дали. Стивен подождал какое-то время, пока не закончат разговор. Аккуратные ряды темно-бордовых томов всколыхнули какие-то воспоминания. Кто-то из его знакомых выписывает книги из клуба подбора книг, но не его коллеги по больнице. Он методично пробегал мысленным взором книжные полки своих друзей и знакомых и, наконец, нашел ответ. «Мне, к сожалению, совсем некогда читать», — сказал он мисс Титли, — «но книги у вас прекрасные. Если не ошибаюсь, один из моих друзей — член вашего клуба. Вы знакомы с сэром Рейнольдом Прайсом?» Мисс Титли в самом деле знала его. Сэр Рейнольд — их почетный член. Он сам приезжает раз в месяц за книгами, они всегда так интересно беседуют. Очаровательный человек во всех отношениях, сэр Рейнольд Прайс. «Интересно, он видел здесь мисс Салли Джаб?» — спросил неуверенно Стивен. Он надеялся, что мисс Титли удивится, но ее реакция была неожиданной. Она оскорбилась. Очень мягко, но в то же время непререкаемо она сказала, что мисс Джаб не имела возможности видеть в клубе сэра Рейнольда. Она, мисс Титли, старшая в отделе выдачи. Более 10 лет она на этом месте. Все члены клуба знакомы с мисс Титли, а она с ними. В общении с клиентами необходимы такт и опыт. Мисс Молпас полностью доверяет ей, и в мыслях никогда у нее не было заменить ее кем-нибудь. Мисс Джаб, заключила мисс Титли, была всего лишь младшим библиотекарем, неопытная девочка, не более того. Стивену пришлось довольствоваться этой отповедью. Он вернулся в больницу около 4. Когда он проходил мимо Привратницкой, его окликнул Колли. Он наклонился через конторку с заговорщическим видом. В его старых добрых глазах сквозила тревога. Стивен вспомнил, что в больницу наведывалась полиция. Они наверняка беседовали с Колли. Интересно, здорово ли напортил старик в своей излишней преданности, изо всех сил стараясь не проболтаться? А проболтаться-то было не о чем. Салли только один раз была в больнице. Колли мог лишь подтвердить то, что полиция и так уже знала. Привратник заговорил. «Сэр, вам звонили. Из Мартингейла. Мисс Бауэр спросила вас немедленно с ней связаться. Дело срочное, сэр». Стивен поборол в себе панику и, прежде чем задать вопрос, заставил себя порыться на почтовой полке, будто ищет письмо. «А мисс Бауэрс что-нибудь пояснила?» «Нет, сэр». Он решил позвонить из будки, что стояла в холле. Больше шансов, что тебя никто не услышит, хотя Колли мог без помех наблюдать за ним. Он специально отсчитал нужное число монет, не входя в будку. Как обычно, с Чатфлитом соединили не сразу, но Кэтрин, видно, сидела у телефона. Она сняла трубку чуть ли не раньше, чем зазвонил звонок. «Стивен, слава богу, ты вернулся, наконец. Приезжай, если можешь, немедленно домой. Кто-то пытался убить Дебору». Два. Между тем, в гостиной дома 17 по Уиндермир Кресент инспектор Делглиш вел допрос, неумолимо продвигаясь к истине. Вид у Виктора Проктора был как у загнанного зверя, который понял, что путь к отступлению перекрыт, но не может заставить себя повернуться и встретить свой конец. Его маленькие темные глазки беспокойно бегали по сторонам. Миролюбивые голос и улыбка исчезли, ничего, кроме страха, не осталось. За последние 10 минут морщины от носа ко рту словно стали глубже. На красном, тощем, как у цыпленка, горле конвульсивно подрагивал кадык. Делглиш безжалостно наступал. «Значит, вы признаете, что не возвратили деньги ассоциации «Помоги им немедля», которой вы заявили, что ваша племянница — сирота, лишившаяся родителей во время войны?» «Вероятно, я должен был сообщить им о 2000 фунтах, но это ведь был капитал, а не доход». «Капитал, который вы истратили». «Я должен был ее содержать. Не отрицаю, мне эти деньги были переведены как ее опекуну, чтобы я их сохранил, но я должен был ее кормить, разве нет? Нам всегда было трудно с деньгами. Училась она в школе бесплатно, но мы ее одевали, и мне было нелегко, поверьте». «И вы продолжаете настаивать, что мисс Джаб не знала, что ее отец завещал ей деньги». «Она тогда совсем маленькой была, а потом уже смысла не было говорить ей об этом». «Потому что к тому времени эти деньги вы растратили». «Я тратил их на нее, говорю вам. Я был вправе тратить их. Мы с женой были ее опекунами и делали все, что было в наших силах. Она долго бы их хватила, если бы отдали их ей, когда ей исполнился 21 год. Мы все эти годы ее кормили, не получая ни от кого, ни пенса». «Если не считать тех пожертвований, которые вы получали от ассоциации «Помоги им немедля». «Но ведь она потеряла родителей во время войны, верно? Не больно-то они расщедрились, хватало только на школьную форму». «И вы продолжаете отрицать, что были в Мартинге или в прошлую субботу?» «Я уже сказал вам, что вы прицепились ко мне. Не был я там, не был, что я там забыл?» «Может, вам захотелось поздравить племянницу в связи с ее помолвкой? Вы же сказали, что рано утром в субботу вам позвонила мисс Лиддл и сообщила об этом. А мисс Лиддл продолжает отрицать, что звонила». «Ничем не могу помочь. Если это не Лиддл, значит, кто-то подделывался под нее. Откуда мне знать, кто это был?» «А вы абсолютно уверены, что не ваша племянница?» «Говорю вам, мисс Лиддл». «Так, значит, под впечатлением от телефонного разговора вы решили поехать в Мартингейл, чтобы повидаться с мисс Джаб?» «Ну нет, нет же, говорю вам, я ездил весь день на велосипеде». Делглиш неторопливо вытащил из портмоне 2 фотографии и положил их на стол. На них была запечатлена стайка детей, входящих в огромные кованые железные ворота усадьбы Мартингейл. Лички в гримаске, потому что каждый пытается убедить спрятавшегося фотографа, что именно он самый счастливый ребенок, пришедший на праздник. За ними возвышаются взрослые, являя собой менее привлекательное зрелище. Неприметная фигура в плаще возле столика со входными билетами, руки в карманах. Мужчина получился не очень четко, но ошибиться нельзя. Проктор протянул было левую руку, словно хотел разорвать фотографию, но опустил. «Ладно», — произнес он, — «лучше уж я скажу. Я был там». Он быстро закончил все дела. И не в первый раз Стивен позавидовал тем, для кого личные заботы отнюдь не всегда стоят на втором месте после профессиональных. К той минуте, как он все сделал и заказал машину, он просто ненавидел больницу и что-то требующих недовольных пациентов. Ему было бы легче, если бы доверился кому-то, рассказал о случившемся, но что-то его удерживало. Коллеги верно решили, что его вызывает полиция, что арест неминуем. Ну и пусть. Наплевать на них, пусть думают, что хотят. Слава тебе, Господи, он смоется отсюда. Ведь здесь живые жертвуют собой ради полумертвых. Потом он даже не мог вспомнить, как домчался до дома. Кэтрин сказала, что Дебора в безопасности, покушение не удалось. Но Кэтрин дура набитая. Как они могли допустить такое? Кэтрин была спокойной, когда говорила по телефону, но подробности, которые она рассказывала Стивену, хоть и весьма толково, ровным счетом ничего не прояснили. Кто-то проник в комнату к Деборе рано утром и пытался задушить ее. Она вырвалась и начала звать на помощь. Первой прибежала Марта, чуть позднее Феликс. К тому времени Дебора уже пришла в себя и притворялась, что проснулась от кошмарного сна. Но она была смертельно напугана и скрыть этого не могла. Остаток ночи просидела у камина в комнате Марты, заперев все окна и двери, подняв как можно выше ворот халата и закутав им шею. К завтраку она вышла, обмотав шею шифоновым шарфом. Она была немного бледной и утомленной, но вполне владела собой. Феликс, сидевший рядом с Деборой за ланчем, заметил синяк над шарфом и вытянул из нее признание. Потом посовещался с Кэтрин. Дебора умолила их не будоражить маму, и Феликс уступил ей, но Кэтрин настояла, чтобы послали за полицией. Делглиша в деревне не было, констебль сказал, что он с сержантом Мартином в Кеннингбери. Феликс не стал оставлять ему никакой записки, а просто попросил, чтобы он как можно скорее приехал в Мартингейл. Миссис Макси они ничего не сказали. Старый Макси был совсем плох, они надеялись, что к тому времени, как ее мать что-то заподозрит, синяк у Деборы пройдет. «Дебора», — сказала Кэтрин, — «не столько боится, что на нее могут напасть». Ее в ужас приводит мысль, что происшедшее напугает мать. Они ждут Делглиша, но Кэтрин сочла необходимым поставить в известность Стивена. Она позвонила, не советуясь с Феликсом. Очень может быть, что Феликс не поддержал бы ее. Но пора кому-нибудь заняться этим делом серьезно. Марта ничего не знает, Дебора в ужасе еще и от того, что Марта, как только узнает, не захочет оставаться в Мартингейле. Кэтрин не разделяет точку зрения Деборы. Раз убийца на свободе, Марта имеет право позаботиться о собственной безопасности. Глупо рассчитывать, что произошедшее можно долго хранить в тайне. Но Дебора угрожает, что если полиция сообщит о происшедшем Марте или матери, она будет все отрицать. Поэтому Стивену следует немедленно приехать и принять решение. Кэтрин больше не в состоянии все решать сама. Это не удивило Стивена. Герн и Кэтрин и так уж слишком много на себя взяли. Дебора совсем рехнулась, хочет скрыть такое. Если только у нее нет на то серьезных оснований. Если опасность во второй раз оказаться в лапах убийцы пугает ее меньше, чем перспектива узнать истину. Пока его руки и ноги автоматически управлялись с переключателем скоростей, тормозом, рулем, мозг лихорадочно бился над вопросами. Сколько времени прошло между тем, как закричала Дебора, и как у нее в комнате появились Марта и Феликс? Марта спала за стеной. Естественно, она проснулась первой. А Феликс? Почему он согласился утаить происшедшее? Безумие относиться к убийце и к попытке убийства так точно это какие-то военные приключения. Они прекрасно знают, что Феликс проявил себя героем, черт бы его побрал. Но кому нужен его героизм в Мартингейле? И вообще, что они, собственно, знают об этом Феликсе? Дебора ведет себя странно. Не похоже на Дебору звать на помощь. Раньше, когда она дралась, то впадала в ярость, а не в панику. Но тут он вспомнил ее застывшее в ужасе лицо, когда они увидели труп Салли. Как ее внезапно затошнило. Вспомнил, как она неверными шагами побрела к дверям. Кто знает заранее, как человек поведет себя в тяжкую минуту. Кэтрин была молодцом, а Дебора сдрейфила. Но Кэтрин больше довелось сталкиваться с жертвами насильственной смерти. И у нее должна быть крепче психика. Массивная дверь в Мартингейле была открыта. В доме царила странная тишина. Из гостиной доносились приглушенные голоса. Когда он вошел, на него устремились четыре пары глаз, и он услышал, как с облегчением вздохнула Кэтрин. Дебора сидела в кресле с подголовником у камина. Кэтрин и Феликс стояли рядом, Феликс выпрямившись, весь внимание, а Кэтрин, протянув руки над спинкой кресла и положив их на плечи Деборы, словно хотел ее защитить и утешить. Дебора, похоже, не противилась. Голова ее была откинута на подголовник, блузка с высоким воротом распахнута, желтый шифоновый шарф свисал с руки. Даже от дверей Стивену был виден пунцовый синяк над тонкой ключицей. Напротив Деборы в спокойной позе на краешке стула сидел Делглиш, но взгляд его был сосредоточенным и внимательным. Он и Феликс Герн напоминали разбежавшихся по разным углам комнаты ощетинившихся кошек. Конечно же, вездесущий сержант Мартин со своим блокнотом тоже где-то здесь, не иначе. Эту немую сцену нарушил бой часов. Небольшие позолоченные часы пробили 3/4 часа, уронив в тишину чистые, как хрусталики, звуки. Стивен быстро подошел к сестре и поцеловал ее. Щека была ледяной. Выпрямляясь, он встретился глазами с ее взглядом, но смысла его он не смог угадать. Может, мольба или предупреждение? Он повернулся к Феликсу. «Что случилось?» — спросил он. «Где мама?» «Наверху, с мистером Макси. Она почти все время теперь с ним. Мы сказали ей, что инспектор Делглиш пришел к нам, как обычно, что-то уточнить. Не надо ее пугать, ей и так тяжело. И Марту тоже. Если Марта всполошится и решит взять расчет, придется искать другую опытную сиделку, а сейчас не до этого. Даже если бы и смогли найти женщину, которая захотела бы к нам прийти». «Вы кое о чем забыли», — оборвал его грубо Стивен. «Как насчет Деборы? Мы станем сидеть и ждать, когда убийца придет во второй раз?» Он решил сбить спесь с Феликса, думает, что все в доме ему подчинены. Мол, надо кому-то обо всем заботиться, раз у сына хозяина дома на первом месте работы, а уж потом семья. Ответил Делглиш. «Я обеспечиваю безопасность миссис Риско, доктор. Пожалуйста, осмотрите ее шею и выскажите ваше мнение». Стивен повернулся к нему. «Мне трудно выполнить вашу просьбу. Эпс наш домашний врач, почему бы его не позвать?» «Ведь я прошу осмотреть, а не лечить. Не время пускаться нам в глубокомысленные профессиональные дискуссии. Делайте то, о чем вас просят». Стивен снова наклонился, через минуту выпрямился и сказал. «Он душил обеими руками, спереди чуть повыше ключицы, сзади над лопатками. Синяки довольно большие, но царапин от ногтей или следов от больших пальцев нет. Гортань не задета, я в этом уверен. Через день-два синяки сойдут, ей особого вреда не причинили». И добавил. «По крайней мере, ее физическому состоянию». «Другими словами, — сказал Делглиш, — попытка была любительской». «Можете, если это столь важно, определить и так». «Для меня важно. Не думаете ли вы, что убийца прекрасно знал свое дело? Знал, куда и как давить, чтобы не причинить слишком большого вреда? Может, нас хотели убедить, что человек, убивший мисс Джаб, обладая подобными любительскими навыками, на большее не способен? А вы что думаете, миссис Рискоу?» Дебора застегивала блузку. Она высвободилась из хозяйских объятий Кэтрин и начала обматывать шарф вокруг шеи. «Простите, что я разочаровала вас, инспектор. Может быть, в следующий раз он лучше справится со своей работой. Мне он показался мастером своего дела, спасибо». «Почему вы так спокойно реагируете на случившееся?» — возмутилась Кэтрин. «Если бы миссис Рискоу не удалось высвободиться и закричать, ее не было бы в живых. Совершенно ясно, что в темноте ему было трудно. Схватил как смог, а ее крик напугал его. Не исключено, что это не первая попытка. Не забывайте, что снотворное было подброшено в кружку Деборы». «Я не забыл, мисс Бауэрс. Как не забыл и то, что пропавший пузырек мы нашли под колышком с ее именем. А где вы были прошлой ночью?» «Помогала ухаживать за мистером Макси. Мы были всю ночь вместе с миссис Макси, если не считать минут, когда уходили в ванную комнату. После полуночи мы просто не расставались». А доктор Макси был в Лондоне. Покушение было совершено в удобное для всех вас время. Вы не видели этого таинственного убийцу, миссис Рискоу? Может, узнали его?» «Нет. Я спала не очень крепко и решила, что мне снится кошмар. Я проснулась, когда почувствовала его пальцы на шее, ощутила дыхание на лице, но узнать его не смогла. А когда я вскрикнула и стала искать выключатель, он выбежал. Я включила свет и закричала. Я была в ужасе, «Даже не со страху. Сон и явь слились каким-то образом вместе. Я не понимала, где начинается одно и кончается другое». «А тем не менее, когда пришла миссис Балтитафт, вы ничего не сказали ей». «Не хотела пугать ее. Мы ведь ни на секунду не забываем, что где-то рядом бродит убийца, но нам приходится выполнять свои домашние обязанности. Ей не стало бы легче, если бы она узнала о случившемся». «Вы очень радеете за ее душевный покой, но не думаете о ее безопасности. Остается удивляться вашему беспечному отношению к маньяку. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с маньяком. Но вы, надеюсь, не пытаетесь убедить меня, что мисс Джаб убита по ошибке, что ее приняли за вас?» Наконец заговорил Феликс. «Мы ни в чем не пытаемся убедить вас, инспектор. Это ваша работа — убеждать нас. Мы только знаем, что случилось. Я согласен с мисс Бауэрс. Миссис Риско в опасности. Полагаю, вы готовы обеспечить ее безопасность всеми возможными способами, на какие она вправе рассчитывать». Дуглиш посмотрел на него. «Когда вы пришли в комнату к миссис Риско?» «Сразу же после миссис Балтитафт, я думаю, и минут не прошло. Я вскочил с постели, как только миссис Риско стала звать на помощь». «И ни вы, ни миссис Балтитафт не видели непрошенного гостя?» «Нет, вероятно, он успел сбежать с лестницы до того, как мы вышли из своих комнат. Естественно, я никого не искал, потому что только утром мне сказали, что в действительности произошло. Потом стал искать, но никаких следов не обнаружил». «А как, по-вашему, этот человек забрался в дом, миссис Риско?» «Вероятно, через балконную дверь в гостиной. Мы выходили в сад прошлой ночью и могли забыть запереть ее. Марта сказала, что утром она не была закрыта». «Под словом «мы» вы имеете в виду себя и мистера Герна?» «Да». «Вы были в халате, когда горничная пришла к вам в комнату?» «Да, я его надела как раз перед этим». «И миссис Балтитафт поверила вашему рассказу о кошмарном сне и предложила вам провести остаток ночи у камина в ее комнате?» «Да. Она не хотела ложиться спать, но я заставила ее. Мы выпили чаю у камина». «Значит, вырисовывается такая картина», — сказал Делглиш. «Вы пошли вечером прогуляться с мистером Герном по саду вокруг дома, где недавно было совершено убийство, а вернувшись, оставили балконную дверь открытой. Ночью некий незнакомец явился к вам в комнату, совершил неумелую попытку задушить вас непонятно по каким мотивам. Во всяком случае, ни вы, ни никто иной не может даже предположить, что это за мотивы. А потом исчез, не оставив следов. И горло не очень-то пострадало, раз вы смогли закричать так, что вас услышали в соседних комнатах. Когда миссис Балтитафт и мистер Герн прибежали к вам, вы достаточно уже оправились от испуга и смогли сочинить историю о случившемся, а чтобы она выглядела правдоподобной, вы встали с постели, надели халат с высоким воротом. Не кажется ли вам такая версия слишком рациональной, миссис Рискоу?» «Нисколько», — грубо оборвал его Феликс. «Все, что происходит в этом доме, начиная с прошлой субботы, не назовешь рациональным. Но даже вы вряд ли допустите мысль, что миссис Риско пыталась сама задушить себя. Такие синяки сам себе не поставишь, а если они есть, то кто же наградил ее ими? Неужели вы действительно считаете, что присяжные не свяжут эти два преступления в один узел?» «Не думаю, чтобы присяжным пришлось рассматривать такую возможность», — сказал спокойно Делглиш. «Я практически закончил расследование причин смерти мисс Джаб. Приключившееся прошедшей ночью вряд ли изменит мои выводы, разве что внесет еще одну подробность. Пора заканчивать это дело, и я предлагаю подвести итог. Если миссис Макси не возражает, я хотел бы встретиться со всеми вами здесь в 20:00. «Я нужна вам, инспектор?» Все повернулись к дверям. Элеонора Макси так тихо вошла в гостиную, что только Делглиш заметил ее. Она, не дожидаясь ответа, быстро подошла к сыну. «Я рада, что ты приехал, Стивен. Тебе Дебора позвонила? Я и сама собиралась, если ему не станет лучше. Трудно судить, но, по-моему, наступила какая-то перемена. Пригласи мистера Хинкса и Чарльза, пожалуйста». «Вполне естественно», — подумал Стивен, — «что она зовет сначала священника, потом доктора». «Я сначала сам поднимусь», — сказал он. «Конечно, если инспектор не возражает. Полагаю, дальнейшее обсуждение бесполезно». «Но только до 20:00, доктор». Возмущенному его тоном Стивену захотелось уже в какой раз сказать, что когда обращаются к хирургам, то обычно говорят «мистер». Но он воздержался от подобной педантичной мелочности, понимая, что это глупо, сейчас нужно помочь матери. И он уже несколько дней почти не вспоминал об отце. Надо немедленно пойти к нему. Делглиш и его расследование, ужасное убийство Салли отступили перед новой и более безотлагательной необходимостью. Тут он, по крайней мере, может выполнить свой сыновний долг. Но внезапно дверной проем загородила Марта. Она стояла, беззвучно открывая и закрывая рот, бледная. Ее била дрожь. Из-за ее спины выступил высокий молодой человек. С ужасом взглянув на хозяйку и коротко махнув в сторону незнакомца, жест этот означал скорее, что она пытается помешать ему войти, чем приглашает в комнату. Марта удалилась, издав какой-то звериный стон. Человек посмотрел ей вслед с любопытством, потом перевел взгляд на присутствующих. Он был очень высокий, больше 6 футов, коротко стриженный, волосы светлые, выгоревшие на солнце. В коричневых вельветовых брюках и кожаном пиджаке. Загорелая крепкая шея, мужественное лицо, пышущее здоровьем, длинноногий, длиннорукий. Через плечо перекинут рюкзак. В правой руке новенькая самолетная сумка с золотыми крылышками. В его огромном коричневом кулаке она выглядела до смешного маленькой, словно женская безделушка. Подле него сразу же поблек Стивен, а усталость и разочарование, которые пришлось испытать Феликсу за 15 лет, мгновенно проступили морщинами на его лице. Он заговорил. В его голосе, безмятежным и уверенным, не было и тени робости. Мягкий голос с легким американским акцентом, хотя сомневаться в его английском происхождении не приходилось. «Я, кажется, напугал вашу горничную. Простите, что так вламываюсь к вам, но, боюсь, Салли никогда вам обо мне не говорила. Меня зовут Джеймс Ричи. Она меня ждет, это точно. Я ее муж». Он повернулся к миссис Макси. «Она никогда не говорила мне, какая у нее здесь работа, и я вовсе не хочу причинять вам неудобства. Я приехал забрать ее». Четыре. Спустя годы Элеонора Макси, отдыхая в гостиной, часто вспоминала это долговязое самоуверенное привидение, возникшее перед ней на пороге, и вновь ощущала пугающую тишину, наступившую после его слов. Молчание длилось с минуту, не больше, а теперь, когда она вспоминала это, ей казалось, что он долго-долго разглядывал их с уверенной непринужденностью, а они смотрели на него в ужасе. «Они являли собой живую картину, изображавшую потрясение», — думала миссис Макси. Сама же она не испытывала ничего. За последние дни ее так вымотало, что это открытие нисколько не ошеломило ее. Она стала бесчувственной, как бревно. Никакие новые подробности о Салли Джаб уже не могли ее удивить. В голове не укладывалось, что она умерла, что ей сделал предложение Стивен, что столько людей оказались втянутыми в историю ее жизни и смерти. Тот факт, что она была не только матерью, но и женой, был любопытен, но ошеломить не мог. Не испытывая того волнения, в коем пребывали все остальные, она перехватила быстрый взгляд, брошенный Феликсом Герном в сторону Деборы. Явление незнакомца явно поразило его, но в его молниеносной реакции были и любопытство, и торжество. Стивен был потрясен. Кэтрин Бауэрс вспыхнула пунцовым румянцем и в буквальном смысле слова разинула рот, весьма вульгарная форма изумления. Потом повернулась к Стивену, точно возлагая на него бремя спикера. Последним миссис Макси удостоила взглядом Делглиша, и на долю секунды их взгляды встретились. Она прочитала мимолетное, но явное сочувствие и поймала себя на мысли. «Салли Ричи. Джимми Ричи. Так вот почему она назвала своего сына Джимми. В честь отца. А я понять не могла, почему он должен быть Джимми Джаб. И чего они на него уставились? Хоть бы кто слово из себя выдавил». И тут Дебора, побледневшая так, что даже губы побелели, заговорила точно сомнамбула. «Салли умерла. А вам не сообщили? Она умерла, ее похоронили. Считают, что кто-то из нас убил ее». Она задрожала, как лист. Кэтрин подскочила к ней, опередив Стивена, схватила, не дав упасть, и усадила в кресло. Картина была нарушена. Внезапно всех будто прорвало. Стивен и Делглиш подошли к Ричи. Кто-то из них тихо проговорил: «Пройдемте лучше в кабинет». И они втроем быстро удалились. Дебора откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. Миссис Макси наблюдала, как она страдает, со слабым чувством раздражения и вялым любопытством. Что же за всем этим кроется? Ей выпали куда более тяжкие страдания. «Мне надо идти к мужу», — сказала она Кэтрин. «Может, поможете мне? Скоро придет мистер Хинкс, и я не рассчитываю особо на помощь Марты. Гость выбил ее из колеи». Кэтрин могла бы ответить, что не одну Марту он выбил из колеи, но лишь что-то мрачно пробурчало в знак согласия и тотчас вышло. Конечно, она действительно очень помогла и от души заботилась о больном, но миссис Макси прекрасно понимала, что ее гостья добровольно взяла на себя роль бодрой помощницы, способной справиться со всеми трудностями. Для последнего происшествия одной-то участницы много, но в Кэтрин кипели жизненные силы, и чем слабее становилась Дебора, тем сильнее становилась Кэтрин. Обыгрывается шекспировское выражение. «Ишь, сколько вызвал баб, как сущий заклинатель! Тут много и одной, проваливай, приятель!» Комедия ошибок, третий акт, первая сцена. Миссис Макси обернулась с порога к Феликсу Герну. «После того, как Стивен побеседует с Ричи, думаю, ему следует подняться к отцу. Он без сознания, но Стивену надо быть там. Деборе тоже надо бы подняться, когда она придет в себя. Скажите ей, будьте так любезны». И, отвечая на его немой вопрос, добавила: «Делглишу не надо сообщать. Он может не менять свои планы на сегодняшний вечер. К 20:00 все будет кончено». Дебора выпрямилась в кресле, не открывая глаз. Шифоновый шарфик на шее ослаб. «А что с твоей шеей, Дебора?» — без особого интереса спросила миссис Макси. «Опять на лошади дурила», — ответил Феликс. «Вот и наказано по заслугам». Не удостоив больше дочь взглядом, Элеонора Макси вышла, оставив их вдвоем. Полчаса спустя Саймон Макси умер. Кончилось его многолетнее полуживое прозябание. Чувства его и разум угасли еще 3 года назад. Последний вздох лишь механически отсек его от мира, который он когда-то знал и любил. Теперь не в его силах было встретить смерть мужественно и достойно, но он умер тихо, без шума и суеты. Подле него были его жена и дети. Священник прочитал должные молитвы, словно они могли быть услышаны, и в них мог принять участие этот оцепеневший человек на постели. Марту не позвали. Потом ей скажут, что обошлись без нее. Просто они понимали, что не смогут выдержать ее душераздирающие рыдания. Этот смертный одр — лишь последняя точка в медленном процессе умирания. Родные стояли вокруг кровати с побелевшими лицами и пытались скорбеть, предаваясь воспоминаниям и горю. Но мысли их были заняты другой смертью, и думали они о 20:00 вечера. Потом они собрались в гостиной, за исключением миссис Макси, которую то ли совершенно не интересовало появление мужа Салли, то ли она вдруг решила отстраниться от этого убийства и всего, что связано с ним. Она только распорядилась не сообщать Делглишу о смерти мужа, а потом пошла проводить мистера Хинкса. Стивен разлил собравшимся напитки и сказал: «Все очень просто. Конечно, я успел узнать пока самые главные подробности. Спешил к отцу. Когда я ушел, Делглиш остался с Ричи, и, думаю, он-то выудил все, что хотел. Да, они были женаты, познакомились, когда Салли работала в Лондоне, а за месяц до того, как он поехал в Венесуэлу на какую-то стройку, тайно обвенчались». «Но почему она ничего не сказала нам?» — спросила Кэтрин. «Почему держала все в тайне?» «Очевидно, если бы у него на фирме узнали о его браке, он бы не получил этой работы. Им нужен был холостяк. Зарплата была хорошая, и они смогли бы потом построить себе дом. Салли непременно хотела, чтобы они поженились до его отъезда. Ричи думает, это от того, что ей хотелось досадить тетке и дяде. Ей никогда не было у них хорошо. Решено было, что она останется с ними жить и будет продолжать работать. Она собиралась скопить к его возвращению 50 фунтов. Потом, когда она поняла, что ждет ребенка, она все равно решила выполнить условия их договора. Бог ее знает почему, но это не удивило Ричи. Он сказал, что это очень похоже на Салли». «Жаль, что он не знал до своего отъезда, беременна она или нет», — сказал сухо Феликс. «А может, и знал», — парировал Стивен. «А может, спросила, она солгала. Я не интересовался интимной стороной их жизни. Мне-то какое до этого дело? Я говорил с человеком, который, вернувшись на родину, узнал, что его жену убили в этом доме, и остался ребенок, о существовании которого он даже не подозревал. Не хотел бы я снова пережить те минуты. Вряд ли уместно упрекать его в том, что он не был достаточно предусмотрителен. И нам следовало быть более предусмотрительными». Он залпом выпил виски. Рука, державшая стакан, дрожала. Не дожидаясь, пока кто-нибудь заговорит, он продолжал: «Делглиш вел себя с ним удивительно деликатно. Я мог бы проникнуться к нему добрыми чувствами после этой беседы, если бы он не явился к нам в дом в такой роли. Он забрал Ричи с собой. Они поехали в приют Святой Марии посмотреть ребенка, а потом рассчитывают снять для Ричи номер в гостинице «Охотники за луной».» Он замолчал и снова налил себе виски, потом продолжал: «Конечно, это многое объясняет. Салли сказала священнику в четверг, что у Джимми скоро будет отец». «Но ведь она помолвилась с тобой?» — воскликнула Кэтрин. «Она приняла твое предложение?» «Ну, собственно, она не сказала, что выйдет за меня замуж. Салли обожала тайны, и из-за этой тайны я оказался в дураках. Не думаю, чтобы она сообщила кому-нибудь о нашей с ней помолвке. Это мы сами все так решили. Она любила Ричи и продолжала его любить. Знала, что он скоро вернется. Как жалобно он заверял меня, что они горячо любили друг друга. Он плакал и пытался всучить мне ее письма. Я не хотел читать их. Только небесам известно, до чего я себе и без того противен, Господи. Это было ужасно. Стоило мне взять одно, как пришлось прочитать все. Он вытаскивал их из сумки, совал мне в руки, а слезы градом текли по щекам. Они были трогательными, сентиментальными, наивными, но полными жизни. Их питали подлинные чувства». «Неудивительно, что ты разнюнился», — подумал Феликс. «Ты-то сам никогда не испытывал подлинных чувств». Кэтрин Бауэрс сказала рассудительно: «Не стоит тебе себя клеймить. Ничего подобного не случилось бы, если бы Салли сказала, что она замужем. Притворяться в таких вещах — беду на себя накликать. Он верно посылал ей письма через посредника?» «Да, через Дерека Пулина. Он их запечатывал во второй конверт, на котором значился адрес Пулина. А тот отдавал их Салли во время встреч, о которых они заранее уславливались. Она никогда не говорила ему, что они от мужа. Не знаю, какую уж там легенду она сочинила, но, наверное, красивую. Пулин дал клятву хранить все в тайне и, насколько мне известно, не нарушил ее. Салли везло на простачков». «Ей нравилось разыгрывать людей», — сказал Феликс, «но иногда они оказываются опасными игрушками. Очевидно, один из одураченных ею простаков решил, что игра зашла слишком далеко. Не ты ли это часом, Макси?» Феликс сказал это вызывающе оскорбительным тоном, и Стивен шагнул к нему. Но прежде чем он успел ответить, у парадных дверей зазвонил колокольчик, а каминные часы пробили 8.